Глава 4. 2228 год от Великого Исхода. 16-й день месяца Медведя. Таяна. Высокий замок. Старая Таянская дорога. Таяна. Гелань. Роман Ясный обошел всю Арцу, но в Таяне не бывал никогда. И теперь с нескрываемым интересом рассматривал холмистую равнину. Узкие извилистые речки, утопающие в садах села, обсаженные по краям высокими тополями. К востоку местность повышалась, а на горизонте виднелась серебристая гряда. Обычные люди могли принять ее за облака, но Роман различал даже отдельные горные вершины – Лацкий хребет, один из отрогов Варты, называемый также Последними горами. Восточная стена мира, окраина населенных людьми благодатных земель. Считалось, что за первым высоким хребтом скрываются два других пониже, заросших темным хвойным лесом, а дальше начинается бескрайняя степь, в самом сердце которой упрятано древнее зло, спящее, но не мертвое. Роман поправил перевязь и отвернулся от вдруг показавшихся опасными гор. К проклятому разыгравшееся воображение. Надо выкинуть из головы болтовню примера и заняться делом. И вообще, что зло для примера, для прочего мира вполне может оказаться добром. Роман заставил себя сосредоточиться на окрестностях. Дорога петляла меж холмов, которые в других краях сошли бы за невысокие пологие горы. Поздняя весна окропила сочную зелень кровью, немилосердно цвели маки. Обогнув очередную вершину, путники невольно замерли, завороженные открывающимся видом. Над дорогой, струящейся между двух холмов, застыли в полете гигантские всадники. Залитые утренним солнцем, они гнали куда-то своих лошадей, припав к гранитным гривам. Могучий каменный жеребец, едва коснувшись задними копытами серебристого камня, взмывал в небо, служа в свою очередь опорой товарищу. Они были камнем, эти двое, и стояли на месте. Они были живы и летели навстречу врагу. «Так вот они какие всадники горды», — подумалось Роману. «Одно из девяти чудес ушедших веков, над которым не властны ни время, ни ветер, ни вода, только память. Говорят, если Тарре будет грозить гибель, они оживут». Роман вздрогнул от неожиданности, но заговорил с ним не ветер, а Рене Арой. «Никак не могу к ним привыкнуть», — как бы оправдываясь, признался адмирал и, тряхнув седой головой, сменил разговор. «А вот и встреча. Так и знал, что нас будут ждать именно здесь. Стражи горды вызывают у гостей уважение к хозяевам, чем марка и пользуется. Впрочем, так и надо». Роман кивнул. Мелькнула уже привычная мысль. Окажись адмирал врагом, справиться с ним было бы тяжело даже с помощью магии. А айландцы уже готовились к торжественной встрече. Воинский отряд на глазах превращался в придворную кавалькаду. Разворачивались знамена, всадники набрасывали на плечи темно-синие, подбитые белым шелком плащи, украшенные полнолунием. Личные консигны герцога, на которой седой волк задирал голову к огромному серебряному диску. Сам герцог менять походный наряд нужным не счел, только пригладил растрепавшиеся волосы и откинул плащ так, что стало можно рассмотреть цепь первого паладина зеленого храма Осени. Очень странную, к слову сказать, цепь. «Опять я политик и дипломат. Ой, тоска, тоска!» Герцог засмеялся. Потом лицо его посерьезнело. «Роман, прошу тебя, приглядись повнимательнее к тем, кого увидишь. Я слишком давно всех или почти всех знаю. Свежий глаз надежнее». Монсигнор имеет в виду, что времена сейчас непростые. «Все, подъезжаю. Поговорим после. Жить будем в одних комнатах, на этикет плевать. Вперед, встаем сразу за Диманом и его людьми».